Выход четвертый. Выходят из комнаты покойницы доктор и старик. Старик: при вас она скончалась. Доктор: не успели меня найти. Я говорил всегда, с мороженым и балами беда. Старик: покров богат. Парчу вы рассмотрели? У брата моего прошедшую весной на гробе был точь-в-точь такой. Уходит.